нежную краску. Помимо птицы Федора, на службе у Соломина дома два рояля, три собаки и четыре кошки. Жена-кошатница — это подарок, адъютант на птичьем рынке, у царя собачья роль, почем колбаса для барсика, собачья стая лучше, чем людская. Юрий Мефодьевич, вы известный животновод, у вас в квартире обитает много животных, но здесь-то в строгой академической атмосфере зачем попугая держать? У меня была большая мечта здесь еще собаку завести. Не для того, чтобы она меня защищала от тех, кто приходит в кабинет, а просто я вырос с животными. Я вырос в Чите, в маленьком дворике, где всякой живности было много — козы, поросята, собаки, кошки. Мои родители были люди творческие, педагоги-музыканты, но у отца была тяга к животным. Однажды он на рынке купил утку с больными ногами. Она не ходила, ее жалели. В другой раз приехал с козой из монголо-бурятской степи. Так на эту козу полчиты ходила смотреть. Такой фантастической красоты была козочка. Серая, с черными подпалинами, рога, глаза. Ну, просто красавец. Все спрашивали: «Мефодич, а че это ты ее привез?» «Красивая очень», — отвечал отец. Молока, правда, коза не давала. Потом, когда мы с женой были студентами, тоже подбирали бродяжек. Я собачник, она кошатница, все время больных кошек в общежитии таскала. Даже когда мы поженились и снимали свой новый первый угол в подвале у одной полусумасшедшей бабки, туда она умудрилась перевести собак и кошек. С тех пор так и пошло. У нас жили Булочка, Гарри, Кузя. Всех могу вспомнить. Сейчас у нас дома три собаки и четыре кошки. У вас должна быть большая квартира, чтобы такой зоопарк поместился. Да нет, квартира у нас нормальная, 50 метров. Ну а как же уживаются? Но вы знаете, животные живут лучше, чем люди. Дело в том, что меня животные успокаивают. Я с собаками разговариваю. Только собаки я могу наедине высказать то, что не скажу даже жене. Это знаю, она смотрит на меня и все понимает. А главное, никому никогда ничего не расскажет. Потом сидеть в этом кабинете много нервов требуется. И вот, кстати, о Феде. Наша старая работница принесла мне эту птичку в подарок. Я ей очень благодарен за это. Вот Федя замолчал, слушает, что про него говорят. Сейчас подойду, целоваться будет. Очень уважает это дело. А когда я работаю, то, выпуская его из клетки, сначала он не дает мне писать каждую букву, как бюрократ выклевывает, а потом берет листок и летает с ним по кабинету. Я страшно люблю смотреть, как мои приказы и указы здесь летают. Короче, я поняла, вам сюда нужно принести еще собачку.